Добрый сосед Киото. Женины позиции на северо-западе были самыми передовыми и наиболее близкими к Бахмуту. У нас стало ритуалом облетать вечером с Пегасом линию фронта для контроля перемещения украинских пидроздилов. Раз или два раза в неделю украинцы делали попытки беспокоящих накатов с целью прощупать нашу оборону и выявить огневые точки. Когда мы засекали накопление живой силы противника, которые могли накатить на Женю, мы наводили туда огонь Володиных тяжей, АГС и СПГ, для профилактики и создания психологического давления на рядовой состав. Ближе всего с запада к нам было соседнее подразделение, с которым у нас с первых дней боев сложились отличные отношения. Не считая дружеского огня, что часто бывает в динамике продвижения и откатов, мы во всем поддерживали друг друга и действовали слаженно. Через командира мы договорились с ними о ночном прикрытии наших позиций и наладили постоянную связь с представителем второго взвода нашего седьмого отряда с позывным «Киото». Радиоэфир у нас совсем не подвергался цензуре и был похож на голосовой чат в режиме реального времени. В нем можно было поддерживать переговоры с различными подразделениями, в том числе и с соседями. Констебель Киото, намеренно коверкал он мой позывной, на приеме. Ночь темна и полна ужасов. Я заступил в свой дозор, развлекался он в эфире. Как там одичалые? На стену не лезут? Могут. Нам нужна пара твоих драконов. Подыгрывал я ему в стиле сериала «Игра престолов». Драконы уже готовы и ждут сигнала. Тогда, Дракарис, по точке XY расход 2, осколочно-фугасными. Давай, японец. Я мгновенно вспомнил японский и на автомате выдал. Оссайкиндо. Что? Привет, говорю по-японски, и как дела? Нифига себе, откуда ты знаешь? Жил в Японии, мотоциклами торговал оттуда. Круто. Скажи еще что-то. «Давай, стреляй уже! Пожелаем украинцам Оясуми Насай!» То есть «Доброй ночи!» «Сейчас пожелаем! Без базара!» Под руководством Киото было два 80-миллиметровых миномета, которые он любезно предоставлял нам ночью. При помощи них я и вел профилактический упреждающий огонь по возможным точкам накопления противника и помогал Жене отбивать накаты, если они начинались в ночное время. На тот момент мы были хорошо укомплектованы ПНВ, приборами ночного видения, и легко вычисляли ночное передвижение противника, если оно происходило. Пацаны уже свободно ориентировались по карте, и если замечали ночной движ на передовой, тут же наводили туда 80-миллиметровых драконов Киото. Киото констеблю. Да, констебель, на приеме. Нужно накинуть 5 вишенок в точку XY и доработать баклажанами. Сейчас сделаем им баклажанно-вишневый компот. Пусть твои повара смотрят. И если нужно, мы добавим специи, отвечал он, смеясь. Вишнями мы договорились называть воги, а баклажанами мины от миномета. Это была странная и забавная фронтовая дружба между совершенно незнакомыми людьми, которые никогда друг друга не видели и при этом могли троллить и подкалывать друг друга и делиться информацией, которую можно было давать в открытый эфир. Киото констеблю. На приеме. Будет время, заходи в гости. Найти нас легко. Мы там, где стреляют, в 120 метрах от украинских позиций. «Спасибо, передавайте им привет», – парировал он. «Прийти не могу, смокинг заложен в ломбард, а без него я никак. Мы подберем тебе новые из свежих трофеев. Я патриот, ношу только фирменное, фабрики «Красный Октябрь». «Ладно», – ржал я над его шутками, – «давай по делу, настало время компота». С легкой руки Киото и остальные командиры стали называть меня на английский манер «Констебель». С ударением на второе «Е». Абакан со своими ребятами продвинулся дальше заправки и окопался в лесополосе, чтобы быть поближе к следующему рубежу обороны противника, который находился в 800 метрах дальше на север, в районе газовой заправки и сырьевой базы. Подразделение разведчиков, которое двигалось по частнику за Артемовским шоссе, уже продвинулось и находилось напротив этой газовой заправки в трехэтажках. Поэтому украинцы оттянули свои тяжелые машины с крупнокалиберными пулеметами в Бахмут, чтобы РВшники не сожгли их. Больше они нам не досаждали своим огнем, и мы могли спокойно продвигаться по передку. Но ежедневный минометный огонь с их стороны велся регулярно.